«Мой приятель Супермен». На уроке русского языка нас ожидал сюрприз. «Диктанта сегодня не будет», — объявила Татьяна Евгеньевна. «Зато сейчас вы будете писать сочинение под условным названием «Мой друг». Надеюсь, вы отнесетесь к этому заданию ответственно и творчески. Итак, жду от вас кратких и ярких портретов друзей, одноклассников или просто знакомых». «Напишу-ка про Петьку», — решил я. «Может, он не очень-то мне и друг, но что знакомый — это факт. Да и сидит прямо передо мной. Очень уж удобно его описывать». В этот момент Петька как будто почувствовал, что я за ним наблюдаю, и пошевелил ушами. И поэтому сочинение я начал так: «Мой друг здорово шевелит ушами». Описывать Петьку оказалось очень интересно. Я даже не заметил, как подошла Татьяна Евгеньевна. «Вова, очнись! Все уже закончили работу». «Я тоже закончил». «А про кого ты с таким упоением писал?» «Так, про одного человека из нашего класса», — загадочно ответил я. «Прекрасно!» — воскликнула учительница. «Читай вслух, а мы будем угадывать, кто этот человек». «Мой друг здорово шевелит ушами», — начал я. «Хотя они у него огромные, как лопухи, и с первого взгляда очень неповоротливые». «Да это же Пашка Ромашкин!» — воскликнула Людка Пустякова. «У него как раз такие уши!» «Вот и неправильно!» — отрезал я и продолжал. «Мой друг не любит учиться, зато он очень любит поесть. В общем, прожорливый такой друг. Несмотря на это, он тощий и бледный. Плечики у него узенькие, глазки маленькие и хитрые. Он очень невзрачный с виду. Так, сутулая спичка в школьной форме. Или бледная поганка. Тогда это Владик Гусев. Вон он какой тощий!» Снова закричала Людка Пустякова. «А уши-то не сходятся!» Закричали другие ребята. «Перестаньте шуметь!» Вмешалась учительница. «Вова закончит, тогда и разберемся». «Иногда мой друг бывает ужасно вредный», — прочитал я дальше. «А иногда не ужасно. Он обожает смеяться над другими. И зубы у него торчат в разные стороны, как у вампира». «Ребята, да это же сам Вовка!» — вдруг завопил Петька. «Все совпадает. И плечи, и вредный, и зубы торчат». «Правильно!» — подхватили другие ребята. «Вот так Вовка! Здорово сам себя описал!» Некоторые девчонки даже захлопали в ладоши. «Раз все хором угадали, значит, действительно похож», — сказала учительница. «Но очень уж ты к себе критически относишься. Карикатуру какую-то изобразил». «Да не я это! Ничего вы не понимаете! Я прямо-таки взмок и охрип от возмущения! Это Петька! Разве не ясно?» Все захохотали. А Петька показал мне язык и запрыгал на стуле. «Петя, уймись! Сейчас мы послушаем, что ты написал», — сказала Татьяна Евгеньевна. «А тебе, Вова, между прочим, есть над чем подумать». Я сел, а Петька встал и громко провозгласил: «У моего друга безумно красивое лицо. Он потрясающе сложен, умен и силен. И это сразу заметно. У него длинные крепкие пальцы, стальные мускулы, толстая шея и широченные плечи. А голову моего друга можно запросто разбить кирпич, а друг и глазом не моргнет, только засмеется. Мой друг знает все на свете. Я люблю с ним поговорить о том о сём. То и дело мой друг приходит ко мне на помощь и днем, и ночью». «Вот это друг!» — восхитилась Татьяна Евгеньевна. «Позавидуешь! Я бы сама не отказалась от такого супердруга. Ну-ка, ребята, быстренько, кто это?» Но мы ничего не понимали и недоумевающе переглядывались. А я знаю, это Сильвестр Сталлоне, неожиданно выпалила Пустякова. Но никто даже не отреагировал на такую глупость. Будет еще Сталлоне с Петькой болтать о том о сём. А Татьяна Евгеньевна все же уточнила. А друг-то из этого класса? Из этого, подтвердил Петька. И мы опять стали вытаращивать глаза и вертеться во все стороны. Ладно, Петя, сдаемся, наконец сказала учительница. Кто же герой твоего рассказа? Петька потупил глаза и застенчиво произнес: это я.